Глава 8. Трудная дорога на юг. Олис проснулся раньше остальных и с наслаждением вдыхал прохладный утренний воздух. Трава была мокрой от росы, однако сейчас это даже радовало. Повернувшись на бок, Храбров с восхищением наблюдал, как с трудом пробивавшиеся сквозь листву лучи Сириуса касаются капли, превращая ее в сверкающий бриллиант. Но вот набежала маленькая тучка, потемнела, и росинка, словно обидевшись, скатилась с листа и упала на землю. Странное совпадение, но именно так происходит с человеческим сердцем. Когда оно чувствует тепло, любовь, то и само проявляет доброту, милосердие. Радость и мир царят в таком обществе. Однако стоит оставить человека одного, бросить его на произвол судьбы, как тотчас сердце начинает чахнуть, страдать и в конце концов погибает. Что бы ни говорили злые языки, а люди сильны единством. Приподнявшись на локте, Русич увидел сидящих у костра Декриньяна и Ридли. Охрана не дремлет, а значит, можно еще полежать. О, Господи, какое это наслаждение! Трое суток беспрерывных маршей окончательно вымотали разведчиков. За это время от Лендвилла они отошли уже на 160 километров. Невероятно. Вчера под вечер люди буквально валились с ног. Никто толком не поужинал. Порой многие завидовали Салаху. Его душа уже далеко от подобных мучений. И все же они сделали главное. Оторвались от преследователей. Ни один возглас, ни одно движение зверя, ни один крик птицы не говорили о том, что противник рядом. Это успокаивало. Тем временем поднялся Кайнц. Он прорычал что-то невнятное, и разведчики начали вставать. Графу эти переходы давались тяжелее всех. Сказывался возраст, и все же Генрих проявлял огромную силу воли, ведя за собой остальных. Глядя на него, никто не смел ныть. Начали сказываться и ранения. Виола был вынужден подкладывать под левое плечо разные тряпки. То и дело, рана кровоточила от соприкосновения с лямками. Не легче приходилось и Бартону. Он уже не мог идти без уколов салан. К счастью, гангрена не началась, но любое прикосновение к поврежденной руке вызывало у бедняги адскую боль. А впереди еще более 200 километров пути. И кто знает, может быть, и они не последние. Завтрак длился, как всегда, недолго. Однако на этот раз Кайнц, прежде чем им начать движение, разрешил получасовой отдых. Все разведчики облегченно вздохнули. Между тем, граф разложил на земле свою карту с поправками Саунта. Можно сказать, что они принципиально отличались от оригинала. Там, где были поля, рос густой лес, где тосконцы разбили сады, образовалась пустыня. Само собой, что исчезли некогда величественные и красивые города-миллионники. Взглянув на карту, Генрих задумчиво вымолвил. «Судя по всему, равнина заканчивается. Километров через 10 начнется горная гряда. Крик говорил, что она не очень сложна, но на нее надо подняться. С северной стороны, то есть с нашей, протянулась сплошная цепь утесов и скал. Видно, когда-то в этом месте произошел сдвиг коры планеты. Дальше раскинулись мертвые, безжизненные каменные пустыни. Туда мы не пойдем». «Так, может, и подниматься не будем?» — предложил Ридли. «Двинемся вдоль скал до того места, где есть приличная жизнь». «Слишком большая потеря времени», — возразил Лунгрен. «Спокойно», — остановил их Кайнц. «Мы не будем ничего изобретать. Саунд подробно рассказал мне маршрут экспедиции. Вот здесь на карте обозначена река». Граф указал на узенькую синюю ленточку, на которую до сих пор никто не обращал внимания. «До нее от скал около 5 километров. Все это пространство покрыто великолепным строевым лесом. Веревки у нас есть, а сделать плот много ума не надо. Спустимся по реке на 40 километров. Там есть город. Называется он Аусвилл. По словам Крика, люди в тех местах подозрительные и не очень дружелюбные. Живут обособленно, не подчиняются никому. Однако Саунд в свое время сделал им одолжение, и мне он сказал пароль, благодаря которому мы беспрепятственно пройдем по землям города». «Хитрец», — усмехнулся де Криньян. «Все эти планы держал при себе трое суток. А ты был уверен, что мы прорвемся через солдат Арка?» — спокойно ответил Генрих. «Сдаюсь перед железной логикой», — с улыбкой поднял руку маркиз. «Веди нас, о великий и могущественный!» Разведчики невольно рассмеялись, и лишь Агадая шутка ничуть не тронула. Повернувшись к Кайнцу, он проговорил. «Я плавать не умею». «А мы не собираемся устраивать заплывы», — сказал граф, поднимаясь на ноги. «Сделаем надежные плоты, так что даже ноги не замочишь». «Да, но ведь река может оказаться неспокойной. Вдруг перевернемся», — не успокаивался монгол. «На все воля Божья», — хлопнул Талана по плечу Освальд. Агадай ничего не ответил, резко повернулся, и рука Ридли отлетела в сторону. Немец удивленно пожал плечами и пошел собирать свои вещи. На этот раз группа двигалась не спеша, надо было сохранять силы для восхождения. Постепенно растительность редела, почва становилась все более жесткой и каменистой. Вскоре начался небольшой подъем. 10 километров разведчики преодолели на удивление медленно, за 3 часа. Зато люди шли спокойно, ровно дышали, иногда даже переговаривались. Лес оборвался как-то неожиданно, резко. Узкая полоса невысокой травы и нависающие над полем утесы. «Матерь Божья!» — вырвалось у Освальда. «Да здесь не менее 100 метров. Признаюсь честно, я альпинистскую подготовку не проходил». Вряд ли Ридли хоть раз раньше слышал это слово. И оно, и знания о его смысле пришли сами собой. Программа доктора Делонта действовала отменно. Хотя, конечно, весь объем информации она охватить не могла. «Не трясись раньше времени», — произнес Кайнц. «Саунд говорил, что где-то западнее есть относительно легкий подъем. Напротив него свалено дерево, как ориентир для будущих экспедиций». «Да мы могли уклониться в сторону на 10 километров», — возмутился Агадай. «Тем более деревьев здесь хватает. Я по-прежнему предлагаю идти вдоль скал в западном направлении. Еще ведь не поздно повернуть и ко второму космодрому». «В его словах есть доля истины», — поддержал монгола Лунгрен. «Двинемся на запад, найдем ориентир, будем подниматься. Если нет, поищем более подходящие варианты. Честно говоря, у меня тоже нет большого желания лезть на столь отвесную скалу». Оглядев всех землян, граф утвердительно кивнул головой. «Хорошо. Вижу, скалолазов среди вас нет. Дружно рассыпались по полю и вперед. Дерево не куст, за 30 лет не сгниет полностью». Предположение Кайнца вскоре подтвердилось. Уже через 5 километров Виола заметил издалека большое сухое дерево, приваленное к краю утеса. Аланец с криками бросился к тому месту. Его примеру последовали остальные разведчики. Вскоре все стало понятно. Именно здесь, в, казалось бы, монолитной на протяжении огромного расстояния скале, образовалась широкая трещина. В течение тысячелетий, под воздействием ветра и дождей, она приобретала форму ступеней и уступов. Подъем в этом месте уже не казался столь безумным. Внимательно осматривая расщелину, Том, почти без усилий, легко и быстро, поднялся 10 метров. «Все отлично!» — выкрикнул Аланец. «Трещина словно специально создана для восхождения. У меня есть кое-какой опыт, так что готовьте веревки и карабины». Повторять наемникам дважды было не нужно. В один момент они сбросили тяжелые рюкзаки и начали доставать специальное снаряжение. Когда его укладывали, никто не думал, что оно пригодится. Земляне тогда здорово возмущались, но Делонт настоял на своем. И, как оказалось, был прав. Трудно предположить заранее, что пригодится, а что нет. Аланцы эту проблему решили просто. Клали в рюкзак все. Вскоре на уже изрядно вытоптанной поляне лежали 10 прочных веревок длиной 20 метров каждая, штук 30 специальных клиньев, и столько же страховочных карабинов. Из своего рюкзака Лейтенант достал маленький набор альпинистского снаряжения. «Ну что, попробуем?» — вымолвил с улыбкой Виола. Никогда раньше земляне не видели Тома столь уверенным. Он, наконец, мог доказать, что чего-то стоит, и в экспедицию попал не случайно. Хоть в чем-то аланец превосходил своих телохранителей. Лейтенант, не спеша, тщательно выверяя каждое движение руки или ноги, начал восхождение. Нет, в герой он не лез, и поэтому никогда не забывал о необходимой страховке. Все наемники стояли внизу, напряженно всматриваясь во все более удаляющуюся фигуру Виолы. Забравшись на очередную ступень, Том отдыхал несколько минут, а затем вновь влез на скалу. Во всех движениях аланца чувствовалась уверенность, сила и многолетняя подготовка. Это восхождение было явно у него не первым. С каждой секундой, с каждой минутой лейтенант поднимался все выше и выше. Спустя примерно 40 минут он осилил 2/3 пути. Именно там, на высоте 70 метров, аланец нашел широкий уступ, где можно было хорошо отдохнуть. Несмотря на тренированность, Том сильно устал. Вряд ли он смог бы осилить отвесный утес. Там требовалась более высокая подготовка. Лишь скалолазом-профессионалом могла покориться столь гладкая скала. К счастью для группы, около 30 лет назад Саунд нашел эту расщелину. Между тем, Виола сделал последний рывок и оказался наверху. Встав в полный рост, он громко закричал. Скрыть эмоции от победы аланец не мог. Снизу он казался крошечным насекомым, и людям еще не верилось, что им тоже придется взбираться на такую высоту. Но спустя мгновение Том сбросил вторую веревку. Обвязавшись вокруг пояса, начала восхождение с Алан. Впрочем, девушка лишь страховала свои движения руками, так как лейтенант быстро ее поднимал. Уже через 10 минут Линда оказалась наверху. Следом за ней тот же путь проделала Кроул. Далее Аята, Храбров, Агадай и Кайнц. Олис не боялся почти ничего. Он уверенно обвязал себя тросом, схватился руками за второй и начал движение. Довольно долго все шло нормально, до тех пор, пока Русич не посмотрел вниз. Бог мой, он даже представить себе не мог, как высоко находится. Если лопнет страховочный канат, от него останется лишь бесформенная груда мяса и костей. Невольно задрожали колени, руки стали не столь уверены, по всему телу пробежала нервная дрожь. Храбров с трудом дождался того момента, когда вновь ступит на твердую землю. Саунд был прав. На каменистом плато росли великолепные высокие и стройные деревья. Олис мало понимал в строительстве кораблей, но, скорее всего, их делают именно из такого леса. А какой вид открывался с этой высоты, отвести глаза было просто невозможно. Огромное сине-зеленое море раскинулось внизу. Куда бы Олис ни бросал взгляд, всюду раскинул свое покрывало девственный лес. Острые высокие макушки постепенно съеживались, плавно переходя в голубоватую дымку, уходящую за горизонт. Природа могущественна и величава, она не терпит пустоты. Человеческая цивилизация долго ее теснит, выживает. Но стоит людям ошибиться, как тотчас все возвращается на круги своя. Может быть, в измененном виде, может быть, на первый взгляд уродливо, может быть, совсем не так, как нам хотелось. Но кто нас спрашивает? Вселенная живет по своим законам. «Хватит бездельничать и любоваться красотами мира», — насмешливо произнес Аята. «Впрягайся в лямку, созерцатель». Русич тотчас развернулся. Работа действительно шла полным ходом, и аланцы нуждались в его помощи. Виола и девушки совершенно выбились из сил. Упершись ногой в каменную глыбу, Храбров крепко перехватил трос. Том громко скомандовал, и земляне начали поднимать очередного пассажира. После Кайнца группа доставила наверх все рюкзаки. И хотя работа была не тяжелая, наемники изрядно намучились. То, что помогало людям, мешало вещам. Щиты, лямки, копья цеплялись за уступы. Их то и дело приходилось опускать вниз, передвигать по краю. Но вот все доставлено на место. Следующим был Бартон. Из-за отсутствия кисти он мало чем отличался от рюкзаков, хотя и отталкивался то ногами, то рукой. Внизу остались лишь трое – Ридли, Декриньян и Лунгрен. Именно в этот момент Салан заметила бандитов. Дернув за рукав графа, девушка тихо проговорила. «Смотрите, какие-то странные люди появились на востоке». Генрих тотчас достал бинокль. Сомнений в том, что это преследователи, у него не было. Мечи, копья, какие-то странные щиты. До врага было всего 3 километра. Хорошо, что обзор со скалы великолепный. Иначе противник мог появиться неожиданно. «Давайте быстрее», — негромко сказал Кайнц. «У нас на хвосте гости». Освальда поднимали вдвое быстрее, чем предыдущих. Порой казалось, что он летит, а ведь в нем было добрых 80 килограммов. Затем настала очередь маркиза. Жак уже оказался на середине пути, когда бандиты заметили разведчиков. Стоящих внизу они видеть не могли, значит, постоянно следили за верхним краем скалы. Враг тоже искал место для наиболее безопасного подъема. Преследователи с дикими криками бросились к расщелине, а до нее оставалось всего 500 метров. Впрочем, Лунгрен уже обвязал себя веревкой. Еще мгновение, и барон начал быстро подниматься вверх. Теперь бандиты его уже видели. Противник был так близко, что десяток солдат позабыли об осторожности. Они подбежали к утесу, на ходу заряжая арбалеты. Расплата наступила незамедлительно. Земляне и аланцы обрушили на головы врагов огромные камни. И если бы не крики друзей, вряд ли кто-нибудь уцелел бы. Лишь в последний момент воины успели отбежать. Они отделались одним убитым и 3 ранеными. Коан был в ярости от такой беспечности. Вся передовая группа получила от него несколько крепких зуботычин. Между тем, осмотрев трещину, Линк понял, что это единственное удобное место для подъема. Однако именно его и контролировали разведчики. Если они не полные кретины, то преследователям никогда не удастся взойти наверх. Стоящий рядом Аланс тихо вымолвил. «Боюсь, что шансов у нас нет. Любого скалолаза эти ребята собьют камнями и стрелами. Нужно что-то придумать». Советник лишь усмехнулся. После разговора со следопытом он долго думал о составе группы и способах борьбы с ней. В голове возникло 2 десятка вариантов, но сейчас не годился ни один из них. Приходилось прибегать к старому, испытанному оружию – лжи. Может, хоть она поможет в черном деле? Стоя на безопасном расстоянии, Коун закричал. «Эй, наверху! Есть разговор! Нам с предателями разговаривать не о чем!» – ответил Виола. «А я не к тебе обращаюсь, а к землянам!» – не унимался Линк. «Эй, у меня есть возможность снять цепи!» «В самом деле?» К краю подошел Декриньян. «Конечно!» — воскликнул обрадованно советник. Он уже понял, что достиг цели. «Вам ведь ввели препарат, я знаю. Но в его составе нет ничего сложного. Бросайте своих аланцев, и через 5 суток мы будем в столице Арканаске. Там есть ученые, которые сделают антидот. Вы получите свою свободу и гуляйте на все 4 стороны. «Я могу дать клятву. Мои люди подтвердят ее». Все наемники внимательно посмотрели на лейтенанта. Однако тот был совершенно спокоен. Заметив всеобщее внимание, Том произнес. «Чистый блеф. Препарат прошел последние тесты буквально 3 месяца назад. Это очень сложное и опасное вещество. Любое неосторожное химическое вмешательство может привести к его активизации. В данном случае летальный исход неизбежен». «В таком случае откуда Коун знает об этом препарате?» — вырвалось у Агадая. «Ведь он на Тосконе уже 2 года». «Это верно», — поддержал монгола Кайнц. Об исследовании такого рода Линк вряд ли мог знать. Выходит, что в его словах есть доля истины?» В ответ Виола лишь развел руками. «Откуда я знаю, где он получил такую информацию?» — вымолвил Аланец. «Этот мерзавец готовился к предательству. Возможно, у него были сообщники на базе. Может быть, мы проговорились нечаянно, в пылу чувств. В любом случае, вам делать выбор. Если поверите мне, идем дальше. Верите ему, лучше прикончите нас здесь. Попадать в плен к этим уродам я не хочу». В такой ситуации граф не мог принять решение в одиночку. На кону стояла жизнь всех землян, а потому Генрих вопросительно посмотрел на товарищей. Те стояли с каменными лицами, отчаянно работая мозгами. Кому поверить? Но вот Аята наклонился и поднял рюкзак. «Слишком все просто у этого коуна», — проговорил японец. «Пойдете в город, получите антидот, свободу. Клятву даже дал. Нет, я уж лучше пойду дальше. Вряд ли Алан создал препарат, раскрыть состав которого можно за несколько дней». Кайнц перевел взгляд на Лунгрена. Тот утвердительно покачал головой, соглашаясь с Тина. Слова Линка вызывали подозрения и у него. Но лучше всех высказался де Креньян. «Советник очень неплохой игрок», — вымолвил маркиз. «У него не получилось в открытом бою, он решил взять нас хитростью. Ничто не звучит так правдоподобно, как ложь, основанная на верных фактах. Коун — очень опасный противник и обладает быстрым аналитическим умом». «Однако на этот раз он проиграл», — вставил Храбров. «Здесь ему никогда не подняться, а ближайшая расщелина может находиться в сотне километров от этого места. Я готов один задержать эту банду, пока вы не найдете космодром». «Хорошая мысль», — проговорил граф. «Но мы обсудим ее позже, пока здесь останутся Лунгрен, Агадай и Ридли. Все остальные вперед к реке. Надо начать строительство плота до наступления темноты». Учитывая, что полдня уже миновало, времени оставалось не так уж и много. Группа, нагруженная вещами, быстро двинулась на юг. Предполагаемые 5 километров были преодолены на одном дыхании. Уже за несколько сот метров разведчики почувствовали живительную прохладу. Еще рывок, и последние деревья остались позади. Путники вышли на пологий каменистый берег. Первым делом все побросали рюкзаки и оружие. Удержать никого было невозможно. С криками и воплями люди рванулись к реке. Однако спустя уже несколько секунд все выскочили обратно. Несмотря на жаркие, душные дни, вода была ледяной. «Какой ужас!» — пробубнила Линда, у которой с трудом попадал зуб на зуб. «При такой температуре воздуха можно было закипеть, а здесь, похоже, идет обратный процесс». «Все легко объяснимо», — ответил Виола. «На юго-востоке есть высокие горы, а значит и ледники. Сейчас началось их таяние. Именно поэтому вода столь холодная. А река столь широкая», — добавила Кроул. «Наверняка еще месяц назад она была вдвое уже». Земляне стояли молча, с интересом рассматривая окружающий их пейзаж. Саунд описал все очень точно, и за 30 лет здесь почти ничего не изменилось. Река была довольно бурной и быстрой, хотя больших порогов и камней никто не видел. Ее ширина достигала 50 метров и позволяла без особых усилий путешествовать на плотах. Но самым удивительным был противоположный берег. Лишь первые 100 метров покрывались редкой, чахлой, буро-зеленой растительностью, а дальше раскинулось безжизненное царство камней. Ровное, раскаленное от стоящей в зените звезды плато. Где-то далеко на горизонте виднелись горные вершины. «Мрачноватое местечко», — произнес де Креньян. «Скучно и одиноко». «Хватит болтать», — скомандовал граф. «Пора приниматься за дело». Уже через 10 минут в крепких, уверенных руках заработали топоры. С треском и хрустом повалились первые деревья. Пока мужчины срезали кору и обтесывали сучья, девушки готовили веревки и скобы. Учитывая жизненный опыт землян, работа продвигалась довольно быстро. Время от времени наемники менялись теми, кто находился у трещины. Благодаря этому все получали необходимый отдых. Лишь Бартон постоянно сидел у края скалы. С одной рукой при постройке плота он был мало чем полезен. Впрочем, попытки подняться бандиты не предпринимали. После небольшой разведки отряд Коуна разбил лагерь на краю леса. Советник понял, что взобраться наверх и прикончить группу можно только в этом месте. Как осуществить столь трудное дело, он не знал, а потому пребывал в прострации. Ситуация была тупиковая. Услышав глухие далекие удары и взглянув на свою карту, Линк догадался, что разведчики строят плот. От бессилия Коун ударил кулаком по дереву, разбив пальцы в кровь. Строительство было окончательно завершено за 2 часа до захода Сириуса. Уже наступили легкие сумерки, и разведчики разложили большой костер. Впервые за последние дни они могли не опасаться нападения. Хорошо поужинав, люди отдыхали после трудового дня. «Можно было отплыть и сейчас», — рассуждал вслух Кайнц, — «но лучше не рисковать. Темнеет быстро, можем наткнуться на какой-нибудь камень, и тогда начинай всю работу сначала». «Если сами не утонем», — добавил Лунгрен. «Это точно», — согласился Ридли. «Вода холодная, глубину никто не знает. Уж лучше поутру, не спеша, осторожно. Кстати, что решим на предложение Храброва? Олис прав. Оставив здесь прикрытие, мы окончательно обезопасим себя от Коуна». «Одного нельзя», — вставил Виола. «Во-первых, он должен спать, есть, собирать дрова для костра. А во-вторых, Бартон сильно устал. С одной рукой и на уколах Слим долго не протянет. Тем самым мы решим сразу 2 проблемы». Лейтенант кое-что не договаривал. В подсознании у него была еще одна цель. Группа могла по времени не успеть найти космодром. Тогда земляне погибнут, и аланцам придется идти самостоятельно. Против банды Линка им не устоять. А вот на скале Бартон продержится гораздо дольше. После небольшой паузы граф произнес: «Так и решим. Останутся Храбров и Бартон. Остальные с восходом готовятся к отплытию». Олис не возражал. В конце концов, это была его идея. Отчасти он был даже рад. Не нужно совершать утомительные переходы, тащить на себе 15-килограммовый рюкзак. Да и кто знает, что еще встретится на пути к группе. С другой стороны, Русич будет вынужден терпеливо ожидать исхода всей операции. Успеют ли разведчики найти космодром? Дойдет ли помощь? Тяжело считать дни до своей смерти. Не очень нравился храбровый напарник. Бартон был молчалив, замкнут, и, кроме того, он аланец. Лучше всего, конечно, если бы осталась одна из девушек, а точнее Кроул. Но об этом Олис даже не мечтал. В любом случае, он завтра попрощается с группой. Укрывшись курткой, Русич заснул.